Я вместе со своими троллями остался на месте, осматривая округу, пока моя остальная часть рассыпалась по кустам, оцепляя поле боя. Подобная скелетам нежить должна быть крайне тупа и безинициативна, и судя по тому, что я видел поднятие, где-то рядом должен быть кукловод. «Вождь, там кто-то есть», — проговорил с помощью подчиненного духа шаман Зугар. «Живьем брать пакостника, только руки-ноги ему сломайте». Десяток троллей резво рванул к указанной мной цели, старательно как обходя ее вокруг зданий, так и ломясь сквозь дома крестьян. Подобные действия отрабатывались не один десяток раз. «Блэкмур, почему ты струсил и не помог нашим бравым стражникам?» Недовольно наехал на меня его высочество. «Неужели ты струсил или... я о тебе чего-то не знаю?» «Последнее», — спокойно говорю, глядя в глаза принца. «За последние месяцы я не один раз сталкивался с похожим дерьмом и сумел выработать рабочую тактику, чтобы каждый раз не приходилось зачищать деревни полностью. Что? Почему мой отец и орден Серебряной Длани ничего не знают об этом? Ты что, не докладывал?» «Доказательства. Нужны были доказательства. Принц Артас, давайте на чистоту, как далеко и надолго пошлет меня утер, если я просто так приду и скажу ему: «Эй, старик, там кости что-то гулять сами по себе вздумали, пойди разберись, а то мне бабка на дворе сказала, что у нее капусту по ночам привидение тырит». «Нет, как сказал ваш отец, да правит он долго, Терри, друг мой, я тебе верю, особенно в то, что творится какая-то масштабная и опасная хрень, но чтобы действовать, мне нужны доказательства, и желательно такие, которым не стыдно будет поверить, и чтобы дворяне не смогли все это повесить на меня или тебя. Ты хочешь сказать, что нежити на землях Лордерана недостаточно? Вы не хуже меня должны понимать, что для дворянского собрания даже подробных схем некроманских ритуалов может не хватить. Будет вой, что какой-то селюк дорвался до запретных книг и устроил побоище, все паладины не досмотрели, а значит и король их поддерживающий. Нет, я уверен, что здесь действует организация, но самих этих некромантов живыми взять еще ни разу не получилось. Когда мы к ним еще только подбирались, то их уже доедала собственная взбесившаяся нежить. Но как раз тут у нас есть неплохой шанс, вождь. Мы его поймали. Подошедшие тролли к нам под ноги бросили скрученного человека с безумными взглядом и улыбкой. Тут же поворачиваюсь к пленнику и начинаю допрос. Кто таков? Откуда ты? Что здесь делал? Я, ах-ха-ха, я Свен из этой самой деревеньки. А что я делал? Направлял заблудших на путь истины. Ты же видел все сам, да, ты видел. Хочешь к нам присоединиться? Я многому тебя научу. Ах-ха-ха, только ваши еретики всю мою паству перебили. Но ничего, не бойтесь, со временем вы займете их место в рядах армии мертвых. Ах-ха-ха, тут же Фалрик подходит к этому психу и приставляет к его шее свой меч, со словами: «Подумай еще раз, больше ничего не хочешь нам сказать?» «Сказать? Ах, да, сказать. Жизнь за Нерзула». И пленник тут же подался вперед, наваливаясь горлом на клинок опешившего капитана, после чего упал замертво, с распоротым горлом. «Чертов фанатик! Это, да что у него с головой?» Пока народ пребывал в шоке, я же замечаю, как уже труп начал более уверенно дергаться, и явно не из-за предсмертных конвульсий. «В сторону!» С этим криком я влетаю в принца, отталкивая его, а там, где должен был быть Гульфик его высочества, клацнули челюсти свежепреобразованного вурдалака. «Живьем брать тварь!» Пока мои парни еще только примеривались к выполнению приказа, тут уже отличилась Бжайна, моментально, видимо с перепугу, бахнувшая таким конусом холода, что под заморозку попала не только свежая нежить, но и парочка моих клыкастых. «Ну ничего, тролли, парни живучие, сейчас их остальные отколотят, а мы не будем терять времени. Парни, быстро соберите крест и прикрутите к нему эту пакость. Джайна, не окажешь ли мне честь? Побудешь вместе с Зугаром моей ассистенткой на операции?» «Операции? Терентий, ты что собрался делать?» «Вивисекцию, дорогая моя, вивисекцию. Да, я знаю, что это мерзко и грязно, но пока эта погонь свежая, мы должны поскорее его изучить, чтобы знать, как надежно и быстро успокаивать таких красавчиков». Часть 5. Терентий. Край Эндерла. Закончив с препарацией вурдалака, я не поленился дойти до речки и наскоро ополоснуться от всей гнили, что налипло на меня в процессе. Вурдалаки оказались на редкость мерзкими тварями, гораздо более гнилыми, чем сухонькие скелеты, а этот еще и дергался как ненормальный, забрызгав меня и моих ассистентов своим богатым внутренним миром. Сажусь на лежащее рядом с берегом бревнышко, Достаю косяк из троллистских шаманских травок и закуриваю. Ну что, доволен, Терентий? Ну и что нам дала эта твоя вивисекция? Раздраженно спросила меня подсевшая рядышком Джайна. Только время потратили и все изгвоздались. Он же все равно мертвый был, могли бы и подождать до лагеря. С индифферентным лицом вынимаю из сумки еще один косяк и протягиваю его волшебнице. Джайна несколько секунд колебалась, после чего махнула рукой и тоже закурила, прямо от пальца. Неожиданно много, произношу, глядя на воду. Хотя признаю, что спешка была не обязательна, но теперь мы знаем, что несмотря на то, что эти твари весьма быстрые и сильные, кости хребта и суставов у них крайне хрупкие. И что эти уродцы хоть и дохлые, но пожрать не дураки, иначе я не понимаю, зачем нежити в принципе работающая пищеварительная система. Все эти знания должны будут нам помочь в борьбе с их кукловодами. И чем же это нам поможет? Раздался за спиной ехидный голос принца. Предложишь во время боя бросаться в них мясом, чтобы откормить этих тварей до отвала? Отнюдь, твое высочество. Если эти вурдалаки используются культом в качестве основной пехоты, то значит долго сидеть и прятаться у культистов не выйдет, поскольку твари сожрут все, что есть, подчистую. Чувство голода тут явно нужно для большей агрессивности нежити, только вот ни о какой скрытности речи идти больше не может. А значит, чтобы кормить большое число этой пакости, культ теперь собирается действовать нагло и активно. Ну да, ну да. А что по слабым местам? Чем озадачим инструкторов? Позвоночник и кости рук. По крайней мере, больше всего шансов поразить именно эти части тела. Защищаться эта тварь совершенно не умеет. А вот голову довольно резво отдергивает. Видимо, какая-то установка на ее защиту присутствует. Хорошо, доведите эти сведения до наших солдат, и готовимся к выступлению. Надеюсь, в следующем городке не будет такого числа мертвечины. Ожидания принца таки оправдались, и в следующем городке кучи трупов не было. Там вообще никого не было. Вся округа обезлюдила, что ну вот совсем не помогало в наших поисках, и лишь оставляло жуткие предположения, где именно сейчас находятся жители. В бесплодных поисках по деревням мы провели еще 2 дня, пока наконец нам не улыбнулась удача. В очередной деревушке мы обнаружили нескольких эльфийских целителей, что ходили по домам с потерянным и голодным видом, пытаясь неумело мародерить. Сразу видно детей цивилизации, мало приспособленных к нашему дикому лордерну. Выглядело это все настолько жалко, что даже меня с принцем, знатных нелюбителей эльфов, пробрало, а у шурчания их желудков было слышно шагов за 10. Как мы узнали из их расспросов, эти эльфы были своего рода студентами и прибыли в Андерл на практику, что посчитали хорошей идеей. Ну, логично же, эльфы болеют мало в отличие от людей, так что где еще молодым тренироваться в целительстве? Поначалу все было в порядке, эти целители уже даже научились подавлять симптомы у подопытных и планировали приступать к разработке процедуры исцеления. Но вот неделю назад проснулись эти эльфы, огляделись, а в поселке никого. Даже собаки и домашняя птица исчезли. Странно еще, что самих эльфов не тронули, но, видимо, помогли пусть и слабенькие, но все же защитные барьеры, что один из остроухих по привычке ставил на ночь. Вот так, до нашего появления они и просидели, опасаясь выйти из поселения, пытаясь разобраться в произошедшем и найти хоть какую-то оставшуюся еду, которая вся просто испарилась, будто ее и не было. И вот кем мне этих эльфов считать? Недалекими трусами или прозорливо разумными особами? Ваше счастье, что вы не пошли по тракту на северо-запад, скорее всего как раз там и находятся все жители этой деревни, только вот уже немного не в том состоянии, чуть-чуть так мертвые и голодные. Какой-то мутный тип поднимал всех местных в виде нежити и отправлял в бой, произнес его высочество. Но есть и хорошие новости. Мы обнаружили амбар, все зерно в котором странно выглядело, и я думаю, оно явно было заражено чумой. Пришлось его уничтожить, так что теперь если здесь кто-то и остался, он не подхватит от зерна заразу снова. Голос принца был сух, а я решил кое-что уточнить. Ваше высочество, так вы просто взяли и сожгли амбар с зараженным зерном? Именно. А что еще я должен был с ним делать? Делаю жест рука лицо, который раздается слишком гулко, и бурчу сквозь свои зубы: придурок, хоть образцы бы взял. А откуда эхо? Поскольку встреча с эльфами произошла уже под самый вечер, то было решено остановиться на ночь лагерем, прямо в этом же поселении. Процедура постановки лагеря уже вся была отработана, так что неожиданно, я оказался не у дел. Пока рядовые солдаты под руководством сержантов готовились к ночлегу, я сослался на необходимость проверить патрули и тихонько свалил на окраину, где в тишине погрузился в недобрые мысли о возможной судьбе сестренки и племянника. Как они там, как ни крути, они же просто дети, похищенные в краю восстающей нежити. Как бы я ни рвался, я прекрасно понимал, что могу не успеть, что скорее всего я уже опоздал, или не досмотрел еще тогда в Старнбаде. Вот что мне стоило заранее приставить к мелким пару своих людей, но не подумал, понадеялся. И в тот момент, когда я уже полностью впал в уныние, меня резко вытащил из омута грусти голос Джайны. «Ах, вот ты где, Теринти, я тебя уже обыскалась. Не дело, когда один из командиров расклеивается в одиночестве. Лучше составь компанию, леди. Ну, признаюсь, ты меня нашла, и теперь грустить в одиночестве у меня не получится». Против своего настроения все равно немного усмехаюсь, видя мое состояние, Джайна оказалась куда деликатнее, чем Артас или Фалрик, которые просто наплевали на то, что я сейчас такой. Не, я конечно могу мужиков понять, сам не маленький и должен взять себя в руки, но про Удмурту этого так не оставила. Видимо, с фамильным упорством весь наш поход она старалась растормошить меня, чтобы я не занимался самоедством. И надо сказать, я благодарен ей за это, за возможность отвлечься и поговорить по душам. Хорошая все же она девушка, жаль только, что тянет ее на всяких мудаков. Блондинка мягко присела рядом со мной и продолжила. И это звучит хорошо, пока у нас есть пара свободных часов, я хотела бы узнать тебя получше. Просто знаешь, Терри, вот о тебе ходит множество самых разных слухов, и основные из них связаны с тем, что у тебя в наемной армии все сурово, мрачно, кроваво. Но мне кажется, это ведь просто слухи, да дурная репутация, но признайся, ты же путешествовал в разы больше, чем я. У тебя в походах хоть когда-либо происходило что-то забавное? Немного задумавшись, я произношу. Знаешь, было несколько случаев, конечно. Вот один раз, когда мы возле Болотинского побережья были и как раз дорога шла через горный перевал. Местные нас все отговаривали этим путем идти, я уж думал, там банда какая засела или нечисть завелась, а оказалось, там засел один охреневший медведь-алкоголик. Медведь-алкоголик, это как? А вот так, представь себе прямоходящего медведя, только этот выглядит черно-белым и ходит в одежде, а еще всегда таскает на себе пару бочек пива и бухает из них, что те же дворфы. Так он еще и философ оказался, и наотрез отказался нас пропускать, пока не получит ответ на свой вопрос, что есть истина. Надеюсь, вы его не убили? Ну, у меня в наемной армии хоть и отморозки, но смелость уважают. А этот косолапый один против толпы и не побоялся нас дергать. Так что я попросил парней аккуратно этого медведя отпиздить и положить в сторонке, подумать о вечном. И все, это прозвучало очень грубо, знаешь, что же в этом забавного? Как что? Боль, беспомощность, унижение, отчаяние. Мои парни испытали все эти чувства, пока этот пандарин, как он сам назвался, буквально вытер перевал взводом солдат. На мое пояснение Джайна даже закашлялась и выпучила глаза. Да как вытер, художественно я бы сказал. После его танцев целый взвод в рядок, по росту выложил. И сам оказался прыгучим как блоха. Даже не скажешь, что это пузатый медведь. Ну тогда мне пришлось выйти вперед и подумать над его загадкой. И ты, а что я? Пришлось отвечать на вопрос об истине. Только вот истина она такая, неощутимая. Чтобы ее услышать, сначала правильно настроиться нужно. Ну мы с ним сначала выпили, потом посидели, потом снова выпили. И вот когда уже прямо чувствовалось, что истина где-то близко, буквально рядом стоит, по моему совету этот медведь сел в удобную позу, прикрыл глаза, открылся миру, и получил ответ пехотным щитом по голове. Ибо по моему, если обычные словесные ответы тебя не устраивают, это и будет натуральной для тебя истиной. Ахахах. Но Терри, это было подло. Это было правильно. К тому же ничего больше мы ему не сделали, просто положили отдохнуть в канаве. Так через пару дней этот пандарин нас нагнал и заявил, что столь полного, понятного и простого ответа на этот вопрос он даже от своего учителя не получал. А что было дальше? А дальше? А дальше он с нами пошел. Теперь он в Соленогорской проживает, возле селения агрофрезанных брюх. Открыл там себе пивоварню. Кстати, я его Питом прозвал. Этот пандарин скорешился с нашим местным магом-алкашом Боляром, всегда сытым, и они теперь на пару учат агров вкусно готовить всякую хрень и пить ее же, чем доводит до истерии дворфов, варя пиво чуть ли не из репейника. Да уж, весело у вас. У нас в Долороне ни за что подобного не расскажут, а дома я и так редко бываю, так что спасибо тебе. С этими словами Джайна покраснела и о чем-то задумалась, а затем резко подалась вперед и легонько поцеловала меня в щеку. Я даже остолбенел на секунду, наша принцесса же с принцем мутит, или, хм, а что, девушка она видная, да и у меня давно никого не было, а небо тут такое красивое. Тебе спасибо, Джайна, ты молодец. После чего кладу свою руку ей на макушку, похабно поиграл бровями, чем вызвал еще больший прилив румянца, и со смехом растрепал прическу напрягшейся девушки. Эй, ты что делаешь? Провожу между нами четкую черту. Еще бы не проводить, каким бы я ни был козлом и развратником, а портить девушке жизнь не хочу. Да и позволь я себе лишнее, быстро сменю работу на носовое украшение флагмана ее бати. Да Лин дядька крайне суровый, да и в последний раз он мне признавался, что даже Артаса в ухажерах дочери терпит только из политических причин, хотя, казалось бы, жениха виднее на континенте уже не сыскать. Сильно любит дочь, суровой култерасской любовью. Но я думала, я хотела, но, я все понимаю. Джайна, я от своих слов не отказываюсь. Ты мне глубоко симпатична, но давай будем просто друзьями. Ты своими характером и добротой очень сильно напоминаешь мне Тришу, мою младшую сестренку. Она тоже проявляла успехи в магии, хоть и была самоучкой. Ей всем селом пророчили учебу в Долороне, всей деревне деньги для обучения собирали. А потом произошло восстание новой орды, и от села, где проживали мои родственники, осталось только пепелище. Атмосфера снова стала тяжелой и грустной. Посидели пару минут в тишине, и первой ее нарушила Джайна. Терри, прости меня, пожалуйста. В ответ приподнимаю свою бровь. Ты тоже мне нравишься, но на самом деле я просто хотела вызвать ревность Артаса, чтобы он наконец обратил на меня внимание. Я знаю, что вы не сильно ладите, а он ну. Тут уж я сам рассмеялся, до того виноватой проудмур выглядела. Ясно, у девочки обнаружилась совесть, будем лечить. Не волнуйся, я и сам пытался нашего принца расшевелить и побесить как следует. Ты точно достойна лучшего отношения, так что Артасу следует побыть принцем и спасти свою леди от злого бандита. Вижу, как у Джайны появилась робкая улыбка и добавляю. Жаль только, что у Артаса привычка не столько состязаться с возможными противниками, а физически устранять их. Что, Терри, прости, я поговорю с Артасом. А вот этого не нужно. Джайна, просто не лезь, это наши мужские заморочки. Я еще попробую пнуть его по мозгам в нужном направлении. Артас в общем-то хороший парень, просто запринцевался. Так что дай ему еще шанс на то, чтобы стать человеком. Знаешь что, жди его сегодня у себя в своем лучшем виде. Кажется, у меня есть отличный план. Артас Минитил, дом старосты в обезлюдевшей деревне. Многие думают, что быть королем или принцем легко. Ага, сейчас. Это если тебе плевать на собственный народ, можно жить легко и праздно. А мой отец и сам зарывается в документы, стараясь держать свою страну на плаву. И меня учил такой вещи, как ответственность. К огорчению моего отца, моя душа не лежала в управлении страной через бездушные бумажки. Я жаждал видеть собственными глазами, что именно происходит в нашей стране. Первый урок о том, что среди разумных хватает грязи, я получил, штурмуя Зуламан, стараниями эльфийского магистра Дратера. Меня, всех эльфов и верхушку штаба телепортировали в Келталос, оставив мою армию на растерзание троллем. Куча отличных парней отдали свои жизни ни за что, а я даже не мог разбить этому козлу лицо за его подлость, ведь это был вопрос политики. А сейчас отец демонстрирует мне второй урок, в котором приставил ко мне бывшего офицера моей армии, ранее капитана Терентия, а сейчас дворянина Террибальда Блэкмура. И как я понял из опыта нашего совместного похода, даже такую бешеную собаку, как нынешний Блэкмур, можно и нужно использовать на пользу государства. Сказать сразу, при встрече и общении я хоть и смог с трудом вспомнить того самого молодого офицера, что даже троллей не хотел убивать, старательно придумывая способы сохранить им жизни, но сейчас это был абсолютно другой человек. Слишком уж он стал противоречивым, добр к своим родственникам, требователен к солдатам, но просто бешено жесток и непримирим, едва встречает сопротивление и неприятие. Да и некоторые его приобретенные привычки и манера шутить люто бесили как меня, так и утера. Хотя его беспокойство о похищенных детях подкупало, я даже почти поверил в его человечность, пока мы не столкнулись с нежитью. В этом бою не принимал участия ни он, ни его бойцы, Они были заняты отловом кукловода, равнодушно следя за тем, как в схватке с мертвецами рискуют погибнуть я и мои бойцы, как будто ему совсем наплевать на жизни своих союзников, таких же людей, как он сам. Но больше всего меня из себя выводило то, что этот наглый, бесцеремонный, жестокий изувер почему-то нравится Джейне, моей Джейне. Как она могла опуститься до такого? Почему он, а не я? И вот прямо сейчас этот идиот снова устроил мне неудобство, разбудив посреди ночи. Принц Артас, принц Артас, родина в опасности. Алюр три креста. Да что случилось? Мертвяки напали. Объявляй тревогу. Сейчас я их. Нет, мой принц, тут солдаты не помогут. Дело государственной важности. Только меч принца сможет его решить. Ходу. Не успев ничего сообразить, я оказался вытолкнут из своей комнаты, а в следующий момент я как-то оказался перед дверью Джайны, причем в одном из подним, странном блэкмуровском шлеме, стилизованном под голову дятла, в одной руке цветы, которые я держал на манер дубинки, а в другой бутылка вина. Ну и сам Терри, который громко стучит в дверь моей подруги детства и несет примерно ту же ахинею, что и мне. Едва с той стороны послышался какой-то шум, этот проходимец, осмотрев меня, произнес: ой, халтура, хотя, по сплетням с порнохаба, у нее фетиш на зеленый. С этими словами этот извращенец сорвал с моих бедер исподние, и двумя движениями, вынув из сумки пару склянок, плеснул их содержимое на мой пах. Тут уже я собирался заехать этому придурку бутылкой по голове, но в этот момент дверь в комнату Проудмур начала открываться. Этот урод резко втолкнул меня в комнату и захлопнул дверь, чем-то подперев ее снаружи. Ошарашенно смотрю на Джейну с ее округлившимися от шока глазами. Выглядела она просто сногсшибательно, в красивом изумрудном белье и с безумно милым растерянным взглядом. Я смотрю на нее, она на меня. Я на нее, она на меня. Я на нее, она на меня. И тут, моя девушка начинает опускать свой взгляд все ниже и ниже, а я ощущаю, как мое личное оружие принимает состояние, когда им можно кого-нибудь забить насмерть. Кажется, я догадываюсь, какое продолжение вечера нас ждет. И вот, глядя мне ниже пояса, Джайна открывает удивленно рот и, указывая пальцем мне туда, сделала несколько шагов назад и рухнула своей попкой на кровать. Принимаю это за своеобразное приглашение, делаю шаг вперед. Секунду, а откуда идет этот зеленый свет? И вот тут, наконец, сумев сделать глубокий вдох, моя подруга истерично расхохоталась. Опускаю глаза вниз, с шоком смотрю на свою самую важную для любого принца и короля часть тела, после чего 3 секунды пытаюсь понять, что же я вижу, а затем мои глаза начинают застилать кровавая пелена. Блэкмур, сука, убью скотину, ха-хах. Что, Артас, подожди. К несчастью, дверь оказалась заблокирована на совесть. Террибальд Блэкмур, там же. Мое утро началось весьма бодренько, с того, что его высочество попытался меня удавить. Пока принц неумело пытался меня душить, я от шока даже не сопротивлялся, зато капитан Фалрик с Марвином кое-как удержали принца, хоть и косились на него с опаской. Еще бы не коситься, если Артас в это время из одежды имел только подаренный мною шлем. Да за что? Я вроде как сделал все, чтобы исправить его личную жизнь, а он ко мне вот так. Вот тебе и королевская благодарность. Когда его высочество увели отпаиваться вином и одеваться, ко мне подошла Джайна, с видом немного потрепанным, но едва сдерживающей озорную улыбку. Терри, вот ты где? А ну быстро признавайся, ночной визит Артаса, это твоя работа? Конечно, я же сказал, что у меня появился план. Я решил, что если не дать нашему принцу времени на подумать и подуться, а сразу взять его за КХМ, короче, быстро запихнуть в условно-романтическую ситуацию, то у вас будет возможность вывести ваши отношения на новый уровень. О-о-о, ты правильно все рассчитал. Уровень там точно был взят, и даже не один. Я даже не помню, когда так много смеялась в последний раз, наверное, со дня, когда отмечала сдачу общих экзаменов в компании студиозусов-иллюзионистов. Вино тогда лилось рекой. Так, а теперь быстро ответь мне, как ты вообще додумался выкрасить кожаное копье Артаса в зеленый цвет? А что с ним не так? Хороший цвет, красивый и так замечательно подходит к твоим глазам. Терри, ну я же серьезно спрашиваю. Хорошо. Просто до меня дошли слухи о том, что зеленый цвет тебя возбуждает и что у тебя даже нижнее белье именно зеленых оттенков. Что? Да откуда такие слухи берутся? Ты что, подглядывал за мной, извращенец? Да я тебя умоляю, просто ты сама не сильно стеснялась своих телохранителей, пока собирала вещи в Долоране. Или ты думаешь, что те же тролли ничего не поймут, если ты зайдешь в городе в один ваш специфический магазин для женщин? Джайна, моя разведка на высшем уровне. Аркх, хорошо, без с ним этим зеленым, но зачем светящийся в темноте? Ты хоть представляешь, как это выглядело, когда в темной комнате перед тобой стоит Артас в горделивой позе, со светящейся зеленой палкой между ног? Как мне теперь развидеть этот его паладинский меч света? И вот теперь пазл в моей голове сложился. Я понял, в чем причина утренней реакции Артаса, и лишь смог произнести: «Твою мать, надо же было так тупо склянки перепутать». «Ты это о чем?» «Так о том, я вместо настойки подорожника ему напричиндал и плеснул фосфоресцирующую краску, которая предназначена для отметок в пещерах и подземельях. Мы на прошлой неделе с Зугаром обсуждали это, хоть и с горем пополам, но свой путь по Андерлу мы таки продолжили, и, к счастью, никто не был убит ради этого. Хотя его высочество время от времени бросал на меня взгляды, обещающие совершенно не случайно перепутать меня с нежитью и попасть по мне своим молотом. Раз так 50, и все по голове. В следующем обезлюдевшем городке мы встретили целую батарею дворфских мартир, которые успешно сдерживали атакующих их скелетов с вурдалаками. Тактика укрытия оказалась слишком сложна для их гнилых мозгов, так что дворфы успешно разбирали их на косточки удачными выстрелами. Конечно, никто и не сомневался, что наш отряд поможет бравым дворфским артиллеристам в угодном свету деле – упокоению мертвецов. И, конечно же, как же без вежливого вопроса от нашего принца? Что здесь происходит? Сходу взял коня за рога принц Артас. Откуда вы и куда делись, местные жители? Живые? Слава камню, хоть кто-то живой. Меня звать Гранарх Муробров, и это все мой отряд. Мы только недавно отслужились в крепости Пустоты и решили, пока деньги есть, мир посмотреть. Перед возвращением домой хотели в Андарале осесть. Как раз время уборки урожая и все такое. Надеялись хорошенечко отъесться на местных пирогах и пиве. Вот только зашли в очередной городок, и жителей здесь вообще не осталось. Так еще и мертвяки в бой, против которых мы и вступили, а то пожрали бы и нас тут тоже. Понятно, я принц Артасменитель, и я веду расследование об эпидемии чумы в Андарале, а также выясняю причину массового исчезновения жителей из деревень. Хм, дело важное и нужное. Конечно, мы хотим попасть к себе домой, но, пожалуй, ради такой ситуации можем и повременить с возвращением и предложить вашему высочеству нанять нас. Только говорю заранее, оплату принимаем золотом и прямо на месте, либо векселями банка Стальнгорна. Кстати, за наш найм просим всего по 300 золотых на орудийный расчет, порох и ядра наши. После этих слов Артас немного растерялся. Угу, очевидно, парень не догадался о том, что наличие денег под рукой иногда решают немалую часть возникших проблем буквально на ходу. А привычки таскать чековые книжки со счетами в банках Кизана и Стальнгорна для нашего принца является плохим тоном. Да и дворфы те еще пройдохи, знают, что 1500 золотом здесь и сразу выложить да почти никто не в состоянии, да просто потому, что такую гору бабла с собой носить не будет. А значит, ушлые подгорные жители просто хотят от греха подальше свалить из опасной местности. Но не трусы же они, нет, как говорится, хороший понт дороже денег. Не удивлюсь, если и сами они тут в войнушку играются, потому что помародерить пустые дома хотели, а не из нежити ненавистнических порывов. Но подгорной братве сегодня не повезло. Нашему отряду ну очень нужна артиллерия и совершенно не нужно хорошее лицо, так как у нас и так есть ужасный я. Так что спешим помочь принцу правильно вести переговоры. Уважаемые владыки гор, к сожалению, принц Артас, как лицо государства, не может открыто использовать наемников, ибо политика – престиж и сплетни придворных пидорасов. Сразу видно, как дворфы выдохнули и даже заулыбались, решив, что пронесло и найма не будет. Ну, не любят они черномагической херни, не любят. Для всех сомнительных с точки зрения политики вербовок есть я. А вот тут дворфы улыбаться перестали, а когда я достал из сумки небольшую книжицу с кирпич размером, выполненную из тонких стальных пластин, судя по их лицам, начали вспоминать весь известный им мат. Так что давайте так, я выдаю вам чек в 3000 золотых за всех, а вы, присягнув его величеству на срок кампании, всем говорите, что являетесь добровольцами, и за принцем идете потому, что он охуенный мужик. Договорились? По виду бородачей было видно, что осторожность жестко забивают ногами их природные гордости и хозяйственность. Я же им предложил без торга вдвое больше, чем они попросили. Так что вскоре я ударил с дворфами по рукам, и они начали читать текст временной присяги принцу. Только недолго мы спокойно еще идти могли, следующая деревня была уже не обезлюдевшим погостом, а выглядела как типичное логово зла из сказок. Всюду кровь, кишки распидоросила, вонь стаи мух и дедушка в мантии оттенков поноса, с посохом и шлемом из черепушки молодого дракончика, а рядом парочка фигур, выглядящих как пародии на своего шефа, в дешевых засаленных халатах, с корявыми посохами и коровьими черепушками на бестолковках. Эта кучка что-то мудрила на деревенской площади и, как по мне, тупо привлекала внимание. Едва я начал подавать всем знаки, чтобы все замерли и дали троллям занять удобные для захвата цели и позиции, как принц Артас ринулся вперед с криком: «Именем короля, никому не двигаться, вы все арестованы». Ну что за дебилизм? Ясно же, что таких типов нужно сначала отпинать и связать, да на дыбе зафиксировать, и только после этого спрашивать. А, юный принц и леди Праудмур, этот голос, магистр Келтузад, так и знал, что это кто-то из долоранских засранцев некрофилии балуется. Ей ты мудозвон говноголовы, ты еще забыл про хрена с горы, который пришел по твою нечестивую жопу. Сам все выложишь или мне тебя стилистом отдать, тебя после них в любом порту любимой женой назначит. И даже сам мясник Блэкмур, я даже польщен, что по мои старческие кости собралась такая компания и, как ты сам сказал, хрен, который действительно с горы. Вы сами пришли сюда, не понимая, что уже обречены. Можете трепыхаться, можете сражаться, но ваши угрозы мне пусты. Абсолютно все из того, что вы можете предпринять, будет бесполезно. Все уже предрешено. Чума и плеть пройдутся по землям Лордерана, выкашивая живых и поднимая мертвых. Даже моя смерть ничего не изменит. Что ты имеешь в виду? Что за плеть? Тут же зацепилась за самое важное Джайна. Скоро узнаете, хмыкнул дедок. Но если вы хотите увидеть величие моих замыслов, вам всем стоит поспешить. Особенно тебе, хрен, если хочешь застать в живых своих родственников. Что ты сказал? Только тронь их, уничтожу. Слишком поздно для такой собаки, как ты, уже тронул. Поспеши и сам увидишь, а пока. Взмах посохом, и из ящиков, из зданий, из-под земли начали вставать мертвецы, которые вскоре пошли на вбой на наш отряд. Черт, ну так и знал, что это была голимая засада. А все принц, который попер на этих черепастых напролом. Пока мы со своими солдатами приняли первые ряды нежити в себя, старпер просто кивнул своим шестеркам, и они ринулись к сараю на окраине, начав отпирать двери и что-то колдовать, пока сам в сопровождении двух оставшихся культистов рангом повыше дал деру из деревни. Я вполне предполагал, чем вся эта рокировка закончится, так что, идя на острие атаки, старался со своим отрядом как можно быстрее прорваться к колдунцам. Зомби, скелеты, даже вурдалаки совершенно не ощущались значимыми противниками. Солдаты после моей лекции точно знали, как и куда их нужно бить, а куда совсем не следует, потому что бесполезно. Тем не менее, мы все равно не успели. Еще до того, как околиты сняли все засовы с дверей, сарай разворотило изнутри, а приколдовывающих идиотов прикончило быстрее, чем они смогли осознать свою тупость. Того, что стоял ближе всего к дверям сарая, его просто разрубило надвое здоровенным тесаком прямо сквозь трухлявую стену, а второго зацепило на мясницкий же крюк на цепи. И почти сразу стало видно, что все это проделала огромная туша, сшитая из множества тел, имеющая маленькие ножки, три руки и необъятное шарообразное тело, по которому пролегали десятки грубых швов. Погонище, живой таран и танк плети. Пока бойцы истребляли скелетов, зомби и вурдалаков, я все еще осознавал сказанное Келтузедом, откуда он вообще мог знать про моих мелких. Вывод только один. Искатими были украдены для него, с самого начала их вели в руки плети, и прямое похищение тут произошло под самый конец. Что он успел с ними сделать? Ну все, теперь какие бы планы вокруг этой твари ни вились, его смерть – мое личное дело. Осознав все это, я с утробным рычанием перехватил поудобнее злюку, двинулся в направлении поганища. Блэкмур, раздался крик его высочества, мне кажется, все это для тебя уже не сюрпризы. Нужно перегруппироваться и как-то валить эту тварь. Что скажешь? Что скажу? В голове сейчас набатом стучала мысль, что в руках сраных некромантов томятся мои сестренка и племянник. Так что я хотел лишь скорее прорвать этот заслон и припустить за долоранским ренегатом. Что я скажу? Свежее мясо. С безумным оскалом срываюсь в атаку, не забывая при этом вплетать в свои действия разученные ранее магические приемы, забитые едва ли не на уровень рефлексов. Усиленный телекинезом прыжок переносит меня через головы пехотинцев, и вот, я в самой гуще стены мертвяков, своим приземлением дроблю на осколки позвоночник неудачливого вурдалака. провожу круговой удар злюкой, одновременно накачивая свой меч магией, и в конце приема принимаю стойку свеча, с мечом, острие которого смотрит в небо, одновременно посылаю злюке образ того, как нужно действовать. Громкие треск и шипение, с острия срываются десятки управляемых злюкой молний, моментально, в радиусе 3 метров, пережигающие суставы у неупокоенных. Толпа мертвяков прорвана, остальных добьют солдаты, у которых теперь есть возможность вклиниться в брешь, окружить и разобрать нежить, но перед этим еще нужно разобраться с их элитой. Перебежка к погонищу и ухожу в сторону перекатом, спасаясь от удара исполинского размера тесака. Прыжок вверх, пропускаю под собой ржавую цепь, и все еще находясь в воздухе, применяю на злюку телекинез, для усиления моего удара. Одно слитное движение и я приземляюсь на ноги, попутно вспоров длинный шов на спине поганища, метра так на полтора. Тем не менее ему это совершенно не вредит, и мерзость, с поразительной для таких размеров скоростью, продолжает полосовать железом пространство вокруг себя, стремясь меня зацепить, но я все равно быстрее. Дальше я устраиваю настоящую пляску вокруг монстра, пока целый шмат плоти и жира, защищающий спину твари, не был подрезан и не свисал как кусок кожуры на банане, открывая вид на кости и требуху поганища. Где там внутри был управляющий конструкт этой туши, и я был намерен до него буквально прорубиться. «Отходи!» Услышав крик дворфа-артиллериста, я естественно поспешил в сторону, ну а поганище отхватило один за другим сразу 3 заряда из мортир. Первый снаряд попал в пузо, второй в голову, ну а третий идеально лег в прорубленную мной брешь. Глухо бумкнуло внутри и урода вспучило, но к счастью тварь оказалась слишком плотной, так что мы избежали кровавого огненного дождя. Тем не менее, закуски из взрывчатки этому уроду за глаза хватило, чтобы сдохнуть. Не ожидал от тебя такого. Артас явно пытается прилюдно делать вид, что все в порядке, хотя это была наша самая крупная стычка с нежитью за весь поход. Твой поступок был воистину смелым. Практически в одиночку уработать такую тварь, да ты прямо настоящий герой. Как настоящий паладин, как утер Илья. А вот сейчас меня начало нести в разнос из-за адреналинового отходника, и я, схватив принца за наплечник, шиплю ему в лицо. Герой, герой, бля, сейчас, я тебе покажу, героя. Тащить принца потребовалось до одного из заборов, где я приметил один из относительно целых трупов. Покойный при жизни явно был не самым крупным мужчиной, вся брюшина у него отсутствовала, а в руке он сжимал простой плотницкий топор, чье лезвие было в чем-то буром и сером. Тыкаю на него пальцем со словами: «Вот, вот это, герой, которому твой утер и в подметке не годится». Он без дарованных кем-то свыше сил, вышел навстречу верной смерти и старательно защищал родных и близких. Вышел и погиб, сражаясь, не имея надежды на выживание. А я, ты, утер и прочие, мы просто солдаты, убийцы, головорезы, живые и успешные, не более. Мы делаем то, что должны, и, как видишь, делаем это плохо, а иначе бы никакой резни тут не было. И именно поэтому этот мертвец, герой, а не ты, я или утер, понял, твое, блять, высочество, а теперь собери свои розовые очки и вперед. Пора организовать наших бойцов и отправляться в погоню за старым пердуном. Удивительно, но весь мой спич Артас с хмурым видом стерпел, хотя эту сцену также видели и Фалрик, и Джайна. Даже многие тролли были подавлены местной скотобойней, так погоня началась где-то час спустя, так как, несмотря на всеобщий настрой догнать и уебать деда, устроить сбор взвода солдат и пнуть в нужную сторону целую роту, требуют разного объема времени, особенно в нашем текущем бардаке. Дальше мы неслись по следу черепоголовых едва ли не галопом, иногда встречая мелкие отряды нежити и снося их едва ли не сходу. Меня определенно напрягало, что след вел все ближе к Андерлу, а Келту Зеда мы все нагнать не могли. Наша погоня серьезно затормозила в предместьях одного из городков, где мы за все время наткнулись на что-то новенькое. Группа мутных типов в балахонах, явно имеющих дар к чародейству, пытались сооружать какое-то кривое подобие лагеря. Только вот делали они это не топорами и пилами, а намаливая ритуальные круги, расчерченные на земле, в которых медленно-медленно проступали призрачные очертания каких-то зданий. При всем этом от этой стройки настолько смердело тленом и мертвечиной, что после пленения и вырезания послушников мы предпочли просто спалить все нахрен, даже не тратя времени на изучение, все равно нам нужно было безумно спешить. Допрос пленных мало что дал, поскольку эти подколдунки говорили едва ли не лозунгами «нужно больше золота», «жизнь замерзула», «нужно построить зиккурат», затупни реально верили, что после смерти их ждет сила и власть, а всего то и нужно, чтобы быть верным дохлому орку до конца. Хорошо хоть выяснилось, что это были именно строительные бригады и ничего кроме как камлать они не умели, тем не менее щадить их никто не стал, и их пустые башки украсили ограду нашего лагеря, пока тела были разрублены на части, дабы вопреки их мечтам никакой некромант на такие поганые останки в жизни бы не позарился. Пока шла разбивка и укрепление временного лагеря, я, не имея сил сидеть на месте ровно, решил проявить инициативу и обратился к принцу. «Артас, позволь мне провести разведку боем. Я знаю, что бойцы после перехода устали и им все равно нужен отдых, но я возьму только своих троллей. Что-то мне не нравится происходящее в окрестностях, с чего бы этим уродам тут строить свои лагеря. Обещаю, если с городом что-то не так, лезть на рожон не буду, максимум подготовлю все к его штурму. Нет, Блэкмур, хоть ты меня и бесишь, но я тебя глупо гробить не хочу. А ты сейчас в таком состоянии, что легко можешь натворить глупости и можешь погибнуть. Мой принц, я сказал нет, к городу ты не пойдешь, но я понимаю, что тебя тяжело ждать. Давай поступим так, разведай окрестности на тему местных племен троллей или агров, если провинция обезлюдила, даже самые тихие из них выйдут пограбить и помародерить. Нам лишние помехи ни к чему, так что избавься от них, или подчини, а потом по возвращению присоединишься к штурму, когда мы сможем все сможем свежими на культистов навалиться. Принц Артас, глядя на удаляющегося в сторону леса хмурого Блэкмура и его клыкастый отряд, я наконец смог выдохнуть спокойно. Он свалил. Как же тяжело общаться с этим человеком. Иногда мне кажется, что он совершенно неуправляем, а в следующий момент он демонстрирует чудеса разумности, иногда ведет себя как безумный паяц, а в другой момент от его серьезности зубы сводит. Да взять хотя бы недавний случай, я то думал, что этот варвар пытается соблазнить мою Джейну, но вместо этого, ночью он затолкнул в ее комнату голову меня. В любой другой раз я бы сказал, что все было отлично и время было проведено с блеском, но его шуточку с окрашиванием моего малыша в зеленый цвет, светящейся краской, я ему не прощу. Свет, даже Джайна смеялась надо мной как ненормальная, как вообще в такой ситуации можно было приятно провести вечер, но после встречи с тем некромантом и беседы с ним, произошел опять же, тот самый полный разворот в моем мнении. Как бы меня ни бесил Блэкмур, в душе я понимаю, что он был прав, а также как бы он ни говорил, Терринти прекрасно справляется со своими задачами, но после той стычки с некромантами и их чудовищем, Блэкмур просто идет в разнос, постоянно подгоняет солдат, рвется в авангард, а уж с какой яростью он рубил встречавшуюся нежить. В общем, мне даже пришлось отправить его подальше от городка, в который ведет след бежавшего от нас некроманта. Я просто боюсь, что если там повторится эта сцена, то Блэкмур просто слетит с нарезки. Фалрик, готовь солдат, половина отдыха, а потом мы выступаем на город. Джайна, будь готова поддержать нас своей магией, если там действительно база некромантов, то магическая поддержка для нас будет обязательна. А как же Терри? Меня внутри аж передернуло от того, как она это произнесла. Ты что, хочешь бросить его? Он явно рассчитывает поучаствовать в атаке, для него это личное. Знаю, но пока он в таком состоянии, его опасно отправлять на бой с мертвяками. Ты сама видела, как он в приступе ярости ту чудовищную тушу едва ли не в одиночку раскромсал. Я уже видел, как воины так становятся берсерками. И как бы они не были сильны, могут в слепом гневе просто под клинок подставиться. Так что городок очистим от нежити сами, а к поискам того некроманта уже привлечем Блэкмура. Надеюсь, к этому моменту он остынет, да и большую часть нежити мы уже уничтожим. В сам город мы вошли довольно легко, перебили сравнительно небольшое количество мертвяков и прикончили несколько колдунов, их создававших. Видимо, мы просто застали их врасплох. Правда, сам город, с первого же взгляда стало понятно, спасать уже некого. Здания разрушенные и наполовину обугленные, некоторые явно с помощью магии истлевшие. Земля почернела и потрескалась, а из трещин поднимается редкий зеленоватый туман, точь-в-точь как у того проклятого амбара с зерном. Когда мои бойцы начали прочесывать городок, вскоре раздался крик одного из пехотинцев. «Ваше высочество, тут живой, точнее живая, нужна ваша помощь, срочно!» Быстро подойдя к позвавшему меня солдату, я обнаружил, что он стоит перед загоном с рядами клеток, почти все пустые или с останками тел, но в одной из них сидела чумазая, испуганная девчонка. Клетка была открыта, а рядом с ней сидел вурдалак, схвативший себя лапами за голову. Мощным ударом сношу трухлявую ограду загона и направляюсь к девчонке, на ходу накладываю на нее очищающий свет, и заношу свой молот для удара по мерзкой твари, которая уже протягивает свои когти к девочке. «Нет, дядя принц, не трогайте Тимми, на моих глазах эта девчонка, стоп, а я ее помню. Еще тогда в Старнбаде, она была одним из тех детей, с которыми возился Блэкмур, с ней и с еще с одним блондинистым мальцом. Так вот, она не просто встала между мной и неживой тварью, но и загородила его спиной, расставив руки и закрывая от меня. Что, дитя, ты явно повредилась рассудком. Не бойся, худшие уже позади, мы тебя выведем в безопасное место, а пока дай мне упокоить эту нежить. Это не нежить, это Тимми, мой братик. Хотя сестрица Марта говорит, что племянник, но для меня он братик. Он, когда обманщик, прикинувшийся дядей, отдал нас злющему старику, Тимми ругал его, угрожал, что братик Терри порвет его на куски, если нас не отпустит. И тогда этот колдун начал, тогда он сделал Тимми таким. Подожди, ты хочешь сказать, Артас, так и знал, что ты меня хочешь наебать со штурмом. Раздался позади возмущенный голос Блэкмура. Ну как же так, а? Среди нашего войска это я тут по подлостям и обманам, а ты имеешь репутацию честного человека, и теперь я получаю от тебя такой нож в спину. Так, солдаты, разойдитесь, вы что тут интересного нашли? Едва резко нарисовавшийся здесь Терринти заметил девчонку, то тут же забыл о своей обиде на мой маневр и переключил все свое внимание на нее. Иска, ты жива? Тут же он ринулся обнимать девчонку. Хвала свету. Стоп, если ты здесь, то что с Тимми? Братик, он, его, несмотря на истерику, девчонка смогла ткнуть пальцем в защищаемого ей вурдалака. Блэкмур внимательно посмотрел на тварь, в несколько шагов оказался рядом и, схватив ту за правую лапу, начал что-то на ней рассматривать. Несколько мгновений и самый злобный и неистовый боец из всех мне известных просто осел на землю, подобно кукле, которой обрезали все нити. Схватился руками за голову и принялся что-то бормотать себе под нос. Я же в свою очередь едва не впал в панику, глядя на то, как вурдалак пытается в детской манере утешить Терри. Картина была настолько жуткой, что все из присутствующих, включая меня, Джейну, Фалрика и Марвина, даже блэкмуровских троллей, просто потеряли дар речи и стояли в немом шоке. И только сейчас меня передернуло от страшной догадки о чудовищности появившихся некромантов, которые превращают людей в таких вот тварей. Зачем вообще вурдалакам, будучи нежитью, некоторые черты живых? Не потому ли, что превращенный продолжает мыслить и чувствовать, но при этом вынужден убивать, повинуясь чужой воле? И если так, сколько мучений уже перенесли все те люди, что были нами упокоены, по воле сумасшедших культистов? Из ступора меня вывел крик, громкий, пронзительный и обещающий, что его обладатель устроит своим жертвам тысячи ночей непрерывной боли. И как несложно догадаться, кричал Блэкмур. Едва его крик затих, как он буквально парочкой жестов построил наших с ним бойцов, выделил охрану для девчонки и того неправильного вурдалака и возглавил наступление дальше по тракту. Весь наш сводный отряд, кипя праведным гневом и мрачной решимостью, устремился в погоню. Так, стоп, меня забыли. Тем не менее, долго идти нам не пришлось. Уже минут через 15 пути нами была обнаружена полноценная база культа, вокруг которой распространялась проклятая земля, а внутри было просто не продохнуть от нежити. Как вишенка на торте, среди проклятых строений возвышалось сооружение с громадным, лежащим плашмя колесом на крыше, на котором за цепи и крюки были подвешено множество тел. Изнутри лился противный зеленоватый свет, а охраняла это строение целая тройка погонищ. Вопреки моим опасениям, в этом бою Блэкмур не рвался вперед, а работали только бойцы, и они словно МММ, словно убивали каждого урода новым способом, словно неистово искали метод для максимально быстрого и жестокого убийства этих туш. Едва закончили разбирать жировиков и разломали сооружение бойни, как наши бойцы рассредоточились по базе, выискивая выживших, спрятавшихся и разбегающихся. Сооружение с колесом бойцы обозначили бойней по одной причине. Помимо колеса с телами на крючьях, внутри по ходу дела было складировано все население вымершего городка. Освежеванное и с выдумкой разрезанное население, там были все, мужчины, женщины, дети. Прошло совсем немного времени, и нами был обнаружен тот давешний некромант, который, как мне кажется, уже специально дожидался нас возле небольшого погоста, расположенного прямо за окраиной проклятого лагеря. Вот вы и прибыли. Юный принц, вы можете попытаться убить меня, но поверьте, моя смерть уже ничего не изменит. Лжешь. Моментально Блэкмур оказался рядом со стариком и, схватив его одной рукой за плечо и под скрипение зубов старика-некроманта, поволок его к своим троллям. Твоя смерть и уничтожение изменит все. Зугар, готовь своих духов. Когда эта сука сдохнет, пусть погрызут его душонку. Вы, культисты, так сильно жаждете вечной жизни, что готовы ради нее на любую грязь. Ну так я сделаю все, чтобы вы получили только самую гнилую и полную смерть. Знаете, похоже, в этот момент я сделал самую большую ошибку в своей жизни. Начал думать логически и попытался отобрать Келту Зеда у Терринте для дальнейшего допроса. Схватив старика за второе плечо и потянув на себя, я пытался вырвать его из схватки Блэкмура, крича тому про необходимость допроса. Терринти что-то кричал про справедливое возмездие и тянул на себя. Джайна и Фалрик стояли посередине и не знали, в чью сторону тянуть. Так длилось целую минуту, пока наконец Блэкмур не поддался мне и ослабил свою хватку. Упс, ошибочка вышла. Это не Блэкмур выдохся, это некромант порвался. От плеча до поясницы. Еще несколько секунд мы с ним стояли и тупо смотрели на половинки колдуна в наших руках, а затем Блэкмур принялся с безумным криком рвать на куски свою часть тела свежеубитого колдуна. Плюнув в душе, я просто бросил кусок трупа к его ногам. Свою часть я допросить точно бы не смог. Ваше высочество, леди Праудмур, подал голос капитан Фалрик, нам лучше покинуть это место и дать Террибальду выплеснуть свои гнев и безумие. Пойдемте. Сутки спустя, уничтоженный городок, очищенный принцем Мартасом. Взгляд со стороны. В этот погожий денек в данном городке наконец чувствовалось облегчение. Несколько недель подряд в этом населенном пункте проживали и работали члены культа проклятых, что создавало тяжелую атмосферу гибели и безнадеги. Особенно хорошо это чувствовалось в последние дни, когда культ перестал скрываться и начал в открытую хватать людей и превращать их в нежить. Правда, большая часть населения и скотины пошли на запчасти для жировиков, но теперь здесь был просто покой и запустение, которые, впрочем, были нагло потревожены, и потревожены не зверем и не человеком. И именно сейчас на заднем дворе трактира, возле выгребной ямы, расхаживал крылатый, бледнокожий демон в панцирной броне. Через какое-то время недалеко от данного демонюги возникло зеленоватое свечение, которое от земли поднялось на высоту человеческого роста и начало стремительно истаивать. На месте же купола из света остался стоять собранная в комок фигура, что стремительно разгибалась во весь свой немаленький рост. «Малганис, прибыл таки. Ты, как я вижу, не спешил», — обратился до этого нервно расхаживающий на трезим к только что прибывшему. «Тикондриус, что за паника, что за спешка? Насколько мне известно, наш план воплощается в жизнь успешно. Все важные события держатся мной под контролем. Что до мелочей, на то они и мелочи, что ими можно пренебречь. Бывают и очень важные мелочи, брат. Из-за одной из них я тебя сюда и позвал. Сдаешь, Тикондриус, раньше тебя всякие мелочи не волновали. Раньше мелочи не ставили под угрозу весь план. Напомни, кто у нас курирует плеть? Разумеется, я. Ты что хочешь сказать? Что кто-то покусился на мое место. Возможно, мне стоит задуматься об этом. Напомни мне, кто является ключевой фигурой в нашем плане. Разумеется, выбранная королем личом марионетка. Этот недалекий принц людского королевства. Он разрушит собственную страну, и никто не сможет помешать нам начать вторжение. Правда? Значит, принц и будет проводить призыв лорда Архимонда? Что? Нет, конечно же, для этого у нас будет лич, созданный из архимага Ренегата, Келтузет, если не путаю. Будучи живым, этот раб слишком слаб, так что за службу получит, что ему причитается. Тогда слушай, что за досадная мелочь произошла. По плану Келтузет должен был быть убит принцем и быть погребен в склепе, чтобы в дальнейшем быть поднятым в качестве лича. Вот только один из спутников юного принца в гневе поглумился над трупом некроманта и сокрыл тело в меру своей лени. Брат, ты хочешь сказать? Нет, я тебе говорю. Место, где лежат части тела некроманта, здесь. Тычок пальцем на выгребную яму. Склеп вон там. И если ты не хочешь, чтобы о твоем провале узнал каждый из наших братьев, потрудись в кои-то веки поработать своими руками. А теперь приступай к сбору нашего будущего дерьмового лича, и я так и быть никому не скажу о твоем недосмотре. Оставив за собой последнее слово, старший на трезим перенесся прочь, а его подчиненный остался стоять, понимая, что он оказался в дерьме. Сейчас еще фигурально, но через некоторое время это будет буквально. Часть 6. Прихожу в себя полностью разбитый и обессиленный, после чего от усталости едва не ныряю в выгребную яму. Так, а каким хером меня сюда вообще занесло? Присмотревшись, понимаю, что прямо передо мной из ее содержимого торчит чей-то сапог. Хотя как чей-то, кусок старческой ноги очень намекает, какому трупу сапог принадлежал. Ну и замечательно, там ему самое место, так что хрен с ним. Несмотря на усталость, у меня есть дела поважнее, а именно, надо разобраться с причиной, по которой меня накрыло, то есть с теми. Упокаивать племянника, превращенного в вурдалака, мне искренне не хочется, но и оставлять его в таком виде, такое только врагу и пожелаешь. Впрочем, рано отчаиваться, у меня есть еще один вариант, что пока с ним можно сделать, а именно ритуал создания призрачного стража. Да, человеком племяш все еще не будет, но существование условно живым моноконструктом с привязкой на меня, всяко лучше, чем обычным вурдалаком, которого любой некромант заарканить сможет. А там, надеюсь, у меня появятся варианты и для чего-нибудь получше, лишь бы мелкий продержался, не слетел с катушек и не распался как личность. Но тут у меня есть надежда. Уж чего-чего, а воля у племянника на пару паладинов будет, раз он даже в обличии нежити умудрился сохранить свое «я», не поддавшись заложенным инстинктам рвать и жрать. Да и я уверен, Тимми сам бы предпочел существовать в виде одержимых доспехов, чем в виде гниющего падальщика. Пятеро бойцов ждали меня за воротами города, четверо пехотинцев и троллы. Они же и сопроводили меня к временному лагерю принца. Терри, ты, кажется, пришел в себя? Так точно, ваше высочество. Но прибить повторно этого некроманта все еще очень хочется. Увы, у нас такой возможности нет. Лучше скажи, что думаешь о ситуации. При всем уважении, принц, мы в полной жопе. Если в краю есть хотя бы десяток таких баз, как недавно зачищенная нами скотобойня, то культисты буквально опустошат край, создавая из убитых себе новые войска и заваливая нас мертвецами. Я думаю, что в нашей спешке больше нет нужды, сейчас нам требуется собраться с силами. К нашему импровизированному совету как раз присоединился Фалрик. Сейчас мы точно знаем, что многие деревни и даже укрепленные городки уже пали, и я совершенно точно уверен, что и сам Андерл уже потерян. После разрушения во Второй войне там так и не отстроили стены и не завели нормального гарнизона, целиком полагаюсь на защиту Стратхельма. Только вот людей там счет на тысячи идет, идеальная цель некромантов, для создания армии нежити. Доверюсь тебе в этом вопросе, старый друг, но мы все равно должны узнать, что стало со столицей края. Тогда сейчас нам следует собрать все наши силы в кулак, а также нам нужна будет оперативная база для очищения Андерла от всей этой погони. Предлагаю использовать для этого городок под названием Дольный Очаг. Там мы сможем собрать все наши силы и вместе с этим перекроем тракт на Стратхельм, чтобы зараза не просочилась дальше. Надо же, неужели Артас стал рассуждать как полководец? Начинаю тщательно соображать над ситуацией, что мы имеем, что будем иметь, а ожидается у нас тот еще пиздец. По канону, очаг окажется в осаде сил плети и будет заваливаться как раз андоральским мясом с костями. И как ни странно, Артас все правильно сказал, очаг стоит на главном тракте в направлении Стратхельма, и плеть не сможет миновать город, если захочет сожрать весь восточный Лордерн. А без его ресурсов нежити не хватит сил на штурм столицы. Сдадим очаг, и весь восток вплоть до эльфийской границы будет в распоряжении плети. Но если и сесть в осаду, тут не игра, и в казарме бойцы не спавнится. Тут жизнь, с кем прибыл, теми и воюешь. И у меня совершенно нет уверенности, что нашей толпы хватит против того количества мяса, что культисты смогут собрать в округе. Это будут уже не банды и караваны, что мы перехватывали, а единый кулак. Так что мне нужно обеспечить повышение численности и качества войск, а иначе нас сомнут.